Глава 18. Нанесенные наставником увечья всегда были точными. Сломанные кости, рассеченные мягкие ткани – да, но ни разу проткнутого или разорванного внутреннего органа. Заменять слишком дорого, восстанавливать слишком долго. Но тем не менее он причинял Линь самые разные мучения. В ходе 21-го поединка он пригвоздил ей к земле обе ноги кинжалами с длинными лезвиями. Она кричала до тех пор, пока не потеряла сознание. Одержав победу, мастер-японец неизменно вопросительно смотрел на Бао. Тот говорил «Еще?», и мастер снова причинял ей боль. Потом долгие дни восстановления. Прозрачный гипс, нанопрепараты – изредка хирургическая операция, а когда этого уже перестало хватать, ледяная семерка, скрытно принесенная братом москитом вместе с едой. «Просто чтобы помочь вам держаться», — смущенно улыбался он, вкладывая флакон ей в ладонь. И он был прав. Это помогало ей держаться. И даже больше. Замечательный новый препарат, болеутоляющее, устраняющее боль всех типов, физическую, эмоциональную и духовную. Затем долгие часы тренировок, силовых упражнений и бега. Долгие дни учебы, правильная диета, правильная стойка, а еще как дышать, как узнать своего врага, как стать тверже, попробуй отними у меня этот камень и прочая подобная чушь. Это не какая-то конкретная школа единоборств, ответил Сихан, когда она спросила у него, что именно они изучают. Сихан знал их все благодаря загрузке памяти и десятилетиям, потраченным на то, чтобы только учиться самому и учить других, и больше ни на что. Избыточные моменты его жизни были затерты и заполнены копиями новых текстов, новых воспоминаний о занятиях. Такие люди, как он, были достаточно хорошо известны. Одержимые, по своей воле или по принуждению, целиком отдавшие себя, путешествующие по миру в качестве наставников. Каждый прожитый день посвящен единоборствам. Поединок как философия, как образ жизни, как суть, как смысл существования. И они сражались. Бао наблюдал, Линь терпела поражение, Бао говорил «Еще Сихан продолжал».